Глава третья. Ресторан Афины располагался на холме. Пребывая в приподнятом настроении после стычки с Дэвидом, Лили вплыла в зал, чувствуя себя особой королевской крови. Ты представить себе не можешь, как приятно было сказать Дэвиду, чтобы он возвращался домой, к жене. У меня было такое чувство, что я выпустила весь пар. Видишь, как несколько часов твоей компании на меня подействовали. Я уже изменилась. Твой самоконтроль и эмоциональная отчужденность заразительны. Ник провел ее к своему любимому столику. Ты объяснила парню то, чего он не понимал. Лили нахмурилась. «Я хотела преподать ему урок. Пусть больше не лжет и не обманывает. Пусть подумает о своей бедной жене. Брак – это навсегда. Встречайся с кем хочешь и как хочешь до свадьбы. Но как только женился, забудь о других. Ты согласен?» «Полностью. Вот почему я не женюсь», – сухо сказал Ник. «Я нахожусь на том этапе, когда можно встречаться с кем угодно и как угодно, и намерен остаться на нем до конца жизни». «Ты не хочешь семью? Тогда мы отличаемся. Это здорово!» Лили улыбнулась. Ник прищурился. «Почему здорово?» «Потому что ты совершенно мне не подходишь. Мы хотим от жизни разного». «Счастливо это узнать!» Он откинулся на спинку стула. «Осмелюсь спросить, чего же ты хочешь?» Лили засмеялась. «Ты сочтешь это романтичным до наивности. Все-таки скажи!» Лили отвела взгляд и посмотрела на море. Неужели она действительно романтична до наивности? Может, она ставит перед собой недостижимую цель? «Я хочу сказку». «Какую?» «Ту, в которой мачеха отравляет яблоко? Или где принц целует девушку, страдающую нарколепсией?» Лили рассмеялась. «Сказку, которая хорошо заканчивается. Я хочу влюбиться. Свить гнездышко и родить кучу детей». Она заглянула ему в глаза. «Я тебя еще не напугала до чертиков?» «Это зависит от того, видишь ли ты во мне мужчину, который реализует твою мечту». «Нет, конечно, нет». «Тогда ты меня не пугаешь». «Каждый раз, вступая в отношения, я искренне верю, что они приведут куда-нибудь». «Куда-нибудь, кроме постели?» «Да. Меня не интересует секс ради секса». Ник развеселился. «Это единственный вид секса, который интересует меня». «Я никогда не занималась сексом с мужчиной, в которого не была влюблена. Но этим утром я решила, что у меня будет просто классный секс. Я выключу эмоции». Уголки его губ дрогнули. «У тебя есть мужчина на примете?» Лили сочла излишним признаваться, что это он. «Я собираюсь найти парня, в которого не смогу влюбиться ни при каких обстоятельствах. Тогда я буду в безопасности. Это будет похоже на...» Она запнулась, подбирая подходящее сравнение. На контрацепцию! Я надену на свои чувства гигантский презерватив. Готова спорить, ты всегда так делаешь. Если ты спрашиваешь, натягивал ли я когда-нибудь гигантский презерватив на свои чувства, то нет. Ты смеешься надо мной. Но если бы тебе причиняли боль столько раз, сколько мне, не смеялся бы. Тогда что для тебя секс? Отдых. Ник взял меню у официанта. И Лили покраснела до корней волос. Она была раздавлена и втоптана в пол. Как только официант отошел, она простонала. Долго он здесь стоял? Достаточно, чтобы услышать, что ты планируешь заняться классным сексом без каких-либо эмоций и собираешься надеть презерватив на чувства. Думаю, после этого он решил, что пора напомнить о себе. Лили закрыла лицо руками. Нам нужно уйти. Уверена, еда здесь восхитительна, но нам лучше поужинать где-нибудь в другом месте. Или мне придется есть под столом? Ты опять позволяешь эмоциям управлять тобой. Но он все слышал. Ты не смущен? Почему я должен смущаться? Тебя нисколько не волнует, что он о тебе подумает? Нет. Его задача заключается в том, чтобы подать нам еду и надеяться, что мы получим от нее удовольствие и захотим прийти сюда еще раз. Его мнение по любому другому вопросу несущественно. На чем ты остановилась? Это потрясающе, ужинать с тобой. Все равно, что с инопланетянкой. Ты говорила, что собираешься заняться сексом с парнем, в которого не можешь влюбиться. А ты сказал, что секс для тебя отдых. Как футбол? Нет. Футбол – командная игра, а я собственник. Сердце Лили затрепетало. Похоже, ты относишься к этому серьезно. Я серьезен на 100%. Пока женщина находится в моей постели, на ней сосредоточено все мое внимание. В животе у Лили что-то вспыхнуло. Но это может быть только одна ночь. Ник улыбнулся, а потрясенная Лили откинулась на спинку стула. Ты порочен и честен. Мне это нравится. Главное, чтобы в меня не влюбились. Пока нет любви, нет и проблем. Я никогда не смогла бы тебя полюбить. Ты мне абсолютно не подходишь. Думаю, за это следует выпить. Ник поднял руку. И спустя несколько секунд на столе появилось шампанское. Не могу поверить, что можно так жить. Водитель, шампанское. Лили взяла бокал, глядя на лопающиеся пузырьки. Твоя вилла больше, чем некоторые греческие острова, и ты живешь на ней один. Я люблю пространство и свет. А в собственность выгодно вкладывать средства. Ник подозвал официанта. Есть какие-нибудь блюда, которые ты не любишь? Я всеядна. Она молчала, пока он общался с официантом по-гречески. Ты заказываешь за меня? Меню на греческом языке. Ладно. Лили подождала, когда официант отойдет. Значит, если собственность для тебя только вложение средств, ты можешь продать свой дом. У меня 4 дома. Она чуть не открыла рот. 4? Зачем одному человеку 4 дома? На каждый сезон? У меня офисы в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лондоне. А останавливаться в отелях я не люблю. Вот как богатые люди решают свои проблемы. А какой из них ты считаешь домом? Увидев недоумение на его лице, Лили пояснила. Где живет твоя семья? У тебя есть родители? Да. Счастливо женаты? Давно разведены. Отец 3. Он никак не может успокоиться, поэтому я ожидаю очередного развода. Как только он женится в 4-й раз. А твоя мать? Лили заметила, как неуловимо изменилось его лицо. Моя мать американка. Она живет в Бостоне со своим 3-м мужем, адвокатом, специализирующимся на разводах. И кем ты себя считаешь? Греческим американцем или американским греком? Ник небрежно пожал широкими плечами. Зависит от того, каковы мои цели в тот или иной момент. Здорово! Значит, у тебя большая безумная семейка? Лили ощутила укол зависти. Должно быть, это чудесно. Почему? Ты так не считаешь? Мы никогда не ценим то, что имеем. Ты случайно плакать не собираешься? Поинтересовался он. Нет, конечно. Хорошо. Слезы – одна из форм выражения чувств. Я этого не терплю. Лили взяла оливку. А если кто-то расстроен? Этому человеку придется уйти или быть готовым к тому, что уйду я. Я не позволяю собой манипулировать. А слезы на 99% манипуляции. Как насчет оставшегося процента? Слезы могут быть искренними. Я такие еще не видел и вряд ли увижу. Ты, должно быть, встречался с ужасными женщинами. Я не верю, что ты не способен проявить сочувствие. Лучше поверь. Подошел официант с их заказом. И Ник сказал. Это фирменные критские блюда. Он зачерпнул для нее бобы в густом томатном соусе и положил на тарелку сыр из козьего молока. Лили попробовала бобы и застонала от удовольствия. Восхитительно! Хочешь меня покормить? Я готова лечь и позволю тебе кормить меня с ложечки, если это будет весело. Или можешь покрыть мое обнаженное тело взбитыми сливками. Этим ты занимаешься в постели? В глазах Ника появился опасный блеск. Тебе лучше не знать, чем я занимаюсь в постели, Лили. Ты слишком невинна. Лили вспомнила, что Британи считает его диким. Я не невинна. У меня большие глаза, и они создают у людей ошибочное мнение. Ты напоминаешь мне котенка, брошенного на обочине. У тебя сложилось неверное представление обо мне. Я больше похожа на пантеру. Лили изобразила выпущенные когти. Я немного хищник, и я немного опасна. Ник смотрел ей прямо в глаза, не мигая, Она вспыхнула и опустила руку. «Ну ладно, может, не совсем пантера, но и не котенок», — пробормотала Лили. «Но я довольно крутая. Расскажи еще что-нибудь о своей семье. Значит, у тебя есть отец и несколько мачех. Как насчет братьев или сестер?» «У меня есть сводная сестра, ей 2 года». Ее лицо смягчилось. «Люблю этот возраст. Они такие неугомонные и везде суют свой нос. Она восхитительна?» «Понятия не имею, я никогда ее не видел». «Ты...» — она осеклась. «Ты не можешь». «Повторяю, я никогда ее не видел». Ник поднял бокал с шампанским. «Ее мать обобрала моего отца. Он живет в Афинах и приезжает, когда ей что-нибудь нужно». «О, Боже! Это ужасно!» Глаза Лили стали влажными. «Бедный, бедный твой отец!» Ник медленно поставил бокал. «Ты плачешь из-за моего отца?» «Нет!» В горле у нее стоял ком. «Может быть?» «Да, немного». «Как можно сочувствовать незнакомому человеку?» «Я представляю, каково ему приходится. Он не видит свою дочку. Это тяжело. Семья – самое ценное на свете». «Если ты позволишь хотя бы одной слезинке скатиться по щеке, – мягко проговорил Ник, – я уйду». «Я тебе не верю. Ты не можешь быть таким бессердечным. Ты просто играешь эту роль, чтобы хоть как-то оградить себя от желающих познакомиться с тобой женщин». «Хочешь проверить?» – холодно поинтересовался Ник. «Я предлагаю подождать до окончания ужина. Здесь бесподобно готовят. Если ты уйдешь, я останусь и съем твою порцию». Лили зачерпнула полную ложку бобов. «Почему тебя пугают слезы? Ведь я не жду, что ты меня обнимешь и начнешь успокаивать. Я научилась успокаивать себя сама». «Сама?» Он несколько расслабился. «Это необходимо, чтобы быть независимой. Однако способность сделать все самой не искоренила в ней странное желание разделить свою судьбу с другим человеком». «Почему твой отец развелся с последней женой?» «Потому что они поженились», – отрезал Ник. «Развод – неизбежное следствие брака». «Интересно», – подумала Лили. «Почему у него такой мрачный взгляд на брак?» «Не всех браков. Всех. Если брак не заканчивается разводом, значит, муж и жена живут вместе по инерции. То есть ты считаешь, что люди, состоящие в браке, развелись бы, если бы взяли на себя такой труд?» «Думаю, причин для того, чтобы пара не распалась, хватает. Но любовь не входит в их число. Жена номер 3 вышла за моего отца из-за денег. Но новизна быстро сошла на нет». «У жены номер 3 есть имя?» «Келли». Сухой тон Ника сказал Лили все о его отношениях с последней мачехой. «Она тебе не нравится». «Тебе нравится еда?» Лили заморгала, смешавшись из-за резкой смены темы. Все просто изумительно, но... Если рассчитываешь на десерт, перестань задавать вопросы о моей семье. Ты контролируешь все, даже разговор. Ты приводишь сюда всех женщин, с которыми встречаешься. Это зависит от женщины. Как насчет Кристины? Она точно не стала бы все это есть. Наверняка она считает калории. Она заказала бы салат, рыбу на гриле и съела бы половину. А почему ты не заказал для меня салат и рыбу? Потому что ты производишь впечатление человека, который любит поесть. Лили бросила на него красноречивый взгляд. Начинаю понимать, как ты доводишь женщин до слез. Ты фактически назвал меня толстой. К твоему сведению, многие ушли бы, пылая гневом, если бы услышали такое. Однако ты продолжаешь сидеть. Для меня ужин в этом ресторане – событие, и я не хочу упустить шанс. К тому же я не думаю, что ты хотел обидеть меня. Расскажи, как проходят твои свидания? Ты приглашаешь женщину в места, подобные этому, а затем отвозишь ее на виллу, чтобы заняться сексом на той огромной кровати. Я никогда не рассказываю о своих отношениях. Ты не говоришь о своей семье, не говоришь о своих отношениях. О чем же нам говорить? О тебе? Расскажи о своей работе. Я работаю в твоей компании. Могу сказать одно. Тебе следует придумать, как твоим помощникам различить женщин, которые тебе звонят. У тебя насыщенная сексуальная жизнь, а они похожи одна на другую. Лили положила вилку. Ты встречаешься с женщинами-клонами, у которых нет индивидуальных черт характера. Я не встречаюсь с клонами и не хочу говорить о своей работе. Мне интересна твоя работа археолога. Его глаза сверкнули. И постарайся включить слово «Минойский» хотя бы 8 раз в каждое предложение. Я специалист по гончарному искусству. Получив степень магистра археологии, я участвую в проекте с международным финансированием. Мы изучаем древние предметы утвари и технологию минойских мастеров. Кстати, они довольно рано начали пользоваться гончарным кругом. Слово «керамика» происходит от греческого «керамикос». Но ты, возможно, это знаешь. Ник потянулся к бокалу с вином. Поверить не могу, что ты мыла мой душ. Мытье душа хорошо оплачивается, а у меня есть долги по учебе. Если бы у тебя не было долгов, чем бы ты занималась? Лили засомневалась. Стоит ли рассказывать о своей мечте незнакомцу? Понятия не имею. Я не могу позволить себе мечтать. Я должна быть практичной. Почему Крит? На Крите есть все, что необходимо для производства гончарных изделий. Глина, вода и топливо. Микроскопический анализ черепков указывает на то, что эти составляющие использовались по меньшей мере 8 тысячелетий. Самый практичный способ понять древние технологии – воссоздать их. Значит, вы пытаетесь работать как минойцы? Да, мы берем материалы, которые были доступны в бронзовом веке. У Британи и ее команды другие цели. Но пока они проводят раскопки, я получаю доступ к глине. Часть времени я провожу на раскопках, часть в музее. Но скоро все пойдет к концу. Расскажи, чем занимаешься ты? Ты работаешь в моей компании. Тебе следует знать, чем я занимаюсь. Мне известно лишь, что ты кудесник. Наверное, поэтому твой душ выглядит как оборудование, разработанное для НАСА. Готова поклясться, что ты отлично ладишь с компьютерами. Технологии вообще не мой конек. Если это так, почему ты работаешь в моей компании? Мне не приходится заниматься технологической стороной. Некоторое время я проработала в отделе кадров. Кстати, без дела они у тебя там не сидят. А потом стала помощницей твоих личных ассистентов. Я еще не решила, чем хочу заняться. Поэтому пробую разные вещи. Я хотела посмотреть, понравится ли мне корпоративная жизнь. И как тебе? Она другая, уклончиво ответила Лили. Как ты связалась с мужчиной, который по возрасту годится тебе в отцы? Потому что она была идиоткой. Я никогда не рассказываю о своих отношениях. За время нашего короткого знакомства я понял, что трудно заставить тебя замолчать. Так что рассказывай. В его темных глазах было столько спокойной власти, что не ответить было невозможно. Думаю, меня привлек его статус и авторитет. Я была польщена, когда он уделил мне внимание. Психолог, возможно, сказал бы, что дело в отсутствии у меня отца. В общем, он не давал мне проходы, и все быстро стало серьезным. А затем я узнала, что он женат. Лили скривилась. Я ненавижу себя, но еще сильнее ненавижу его за то, что он мне лгал. Мои отношения всегда протекают по одному сценарию. Я знакомлюсь с человеком, он заботлив, внимателен и умеет слушать. Я влюбляюсь, занимаюсь с ним сексом, начинаю планировать будущее, а затем все рушится. Такой опыт не отвратил тебя от любви? Никто не задерживался в ее жизни. С раннего детства Лили мучил вопрос. Что с ней не так? Отчего люди ее бросают? Им принесли восхитительно выглядевший десерт. Лили постаралась взять себя в руки. Если один раз еда была не очень, это не отвращает тебя от еды, верно? И, кстати, это самый вкусный ужин, который мне когда-либо доводилось есть. Она погрузила ложку в десерт, и по тарелке растекся мед. Как обычно развиваются твои отношения? Ты встречаешь женщину, которую находишь привлекательной. Что потом? Я иду с ней на свидание. Лили облизала ложку. Ужин, театр, кино, прогулка по пляжу. Любой из предложенных тобой вариантов. Давай предположим, что ужин. О чем вы будете говорить? Обо всем. За исключением твоей семьи и отношений. Ник улыбнулся. «Именно!» «Значит, вы беседуете, пьете дорогое вино, восхищаетесь романтическим видом из окна, а потом ты везешь ее домой и укладываешь в постель?» «Да!» Он молчал, пока подошедший официант ставил бутылку с прозрачным напитком и два бокала. Лили покачала головой. «Это ракия? Британи его любит, а у меня от него болит голова». «Мы называем его цикудия. Это виноградный ликер. Важная деталь критского гостеприимства». «Я знаю. Он известен с древних времен. Археологи обнаружили окаменевшие остатки винограда и экстракта виноградных косточек в пифосах, глиняных сосудах. Считается, что минойцы многое знали о дистилляции. Но это не отменяет мою головную боль». «Следует запивать раки водой». Ник подал ей небольшой бокал. «Местные жители считают, что это гарантирует долгую и здоровую жизнь». Лили сделала глоток, и в ее горле мгновенно заполыхал огонь. «А теперь закончи рассказ о своем типичном свидании. Ты не влюбляешься, потому что не веришь в любовь. Значит ли это, что, ложась с женщиной в постель, ты не испытываешь никаких чувств?» «Я испытываю массу чувств». От его взгляда сердце ее забилось быстрее. «Но ты не говоришь «я люблю». Все сводится к физическому удовлетворению. Похоже на спортивную тренировку. Только голышом». «Секс, — мягко сказал Ник, — требует определенной степени доверия. Тем не менее, привязанности ты не ощущаешь. Я уделяю большое внимание удовольствию женщины, ее счастью, комфорту, но я ее не люблю». «Ты не любишь женщин?» «Люблю». Уголки его губ дрогнули. «Просто не хочу любить какую-то конкретную женщину». Лили зачарованно смотрела на него. «Он идеально подходит для операции «Льдинка». «Надеюсь, я не шокирую тебя». Она поставила бокал на стол и сделала глубокий вдох. «Я хочу заняться классным сексом без всяких эмоций. Без любви». Выражение лица Ника было непроницаемым. В его неподвижности сквозило что-то опасное. «И ты говоришь мне это потому что...» Сердце загрохотало в ее груди. «Я хочу, чтобы ты занялся со мной сексом».